Старинная студенческая песня Светову. Поднявший меч на наш союз достоин будет худшей кары, и я за жизнь его тогда не дам и ломаной гитары, как вожделенно жаждет век нащупать брешь у нас в цепочке. Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке среди совсем чужих перов и слишком ненадежных истин. Не дожидаясь похвалы, мы перья белые почистим, пока безумный наш султан сулит дорогу нам к острогу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Когда ж придет дележки час, не нас калач ржаной поманит, и рай настанет не для нас, зато Офелия помянет. Пока ж не грянула пора нам отправляться понемногу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу.